Глава 7. Долго гадать ей не пришлось. Король, отпуская периодически не слишком лестные комментарии, обошел остальных претенденток довольно быстро. Ивета стояла у самого входа в зал, а потому оказалась почти в конце списка. Судя по замечаниям, его величество Килвар был не в восторге от необходимости отбирать себе невесту. О, как она его понимала! Нужно же сначала узнать человека, познакомиться хотя бы, а вот так на бегу, кого там можно выбрать? Впрочем, главное, чтобы он не ошибся и оставил ее в списке. Ивета уж сумеет ему доказать, что они созданы друг для друга. Скрипнула закрывающаяся за королем дверь, и снова наступила тишина. Под веки девушки словно насыпали песка, но прикрыть веки она не могла. Заклинание все еще действовало. Интересно, как остальные будут объяснять себе внезапную ломоту во всем теле и резь в глазах? Под сводом зала что-то загудело, заскрипело, и на голову Ивете посыпалась сверкающая труха. К счастью, в тот же момент удерживавшие ее тиски перестали действовать, и она успела вовремя зажмуриться. Другие не были столь же ловки. Послышались возмущенные возгласы, которые, впрочем, быстро стихли. Звонко печатая шаг, на середину зала вышел давешний дроу, но сейчас он имел вид деловой и высокомерный, а не скучающий и раздраженный, как минуты ранее. За его спиной следовали еще двое стражей в дворцовой униформе. Они были явно готовы к любым выражениям недовольства со стороны девиц, в том числе бурным и агрессивным. «Сегодня здесь собрались самые достойнейшие из достойнейших», зычно произнес дроу, и остаточные шепотки стихли. Дамы принялись внимать, затаив дыхание. Решалась их судьба, без преувеличения. Если они сейчас пройдут дальше, то замуж будет выйти куда проще. После отбора, даже всего лишь первого тура, дев, не сговоренных ранее, расхватывали как горячие пирожки на рынке в обеденное время. Видела Ивета как-то подобную суету, чуть до драки не дошло. Но, к величайшему сожалению, его величества Килвара, на следующий этап отбора пройти все не смогут. Потому сейчас те, кто отмечен благословением свыше, выйдут сюда, ко мне. Ивета огляделась, не понимая, о каком благословении речь. Девы посообразительнее уже спешили вперед, проталкиваясь сквозь толпу. Их одежда была густо усыпана блестками и переливалась всеми цветами радуги. Спохватившись, она поспешила вслед за ними. К сборищу в центре зала присоединилось еще несколько стражей, внимательно следивших за порядком. Несколько ушлых дамочек, сообразив принцип отбора, пытались вымазать подол о более удачливых соседок, их пришлось выдворять из круга избранных силой. «Всем, кто не прошел первый этап отбора, его величество Килвар передает сердечную благодарность!» Гаркнул дроу, перекрывая поднявшийся снова гам. «Ваш вклад в дело выбора будущей королевы неоценим. Без вас этот отбор не состоялся бы». Пока начальник стражи отвлекал отвергнутых дев бурными надуманными комплиментами, его подчиненные под шумок вывели счастливицы из зала. Ивета у самых дверей едва не столкнулась с Тарисой, ту тоже щедро обсыпала сияющей пудрой. «Сестренка, и ты здесь?» – наигранно удивилась та. «Но ничего, это ненадолго. В следующем туре разберутся, кому здесь место, а кому нет». С этими словами маленькая нахалка обогнала Ивету и влилась в первые ряды самых проворных. Если бы скорость что-то решала. Ивета хмыкнула и наоборот поотстала, внимательно поглядывая по сторонам. И не зря. Взгляд ее наткнулся на одного из недавних советников короля, который был помоложе. Сейчас он стоял, небрежно прислонившись к колонне в выгодной позе, скрывающей внушительное брюшко, и ловил случайные взгляды претенденток. То одной подмигнет, то другой. Девы краснели, отводили взгляд, некоторые застенчиво, но игриво улыбались в ответ. Похоже на еще одну проверку. Когда до нее дошла очередь и красавчик встретился с Иветой взглядом, она гордо вздернула нос и, брезгливо скривившись, отвернулась. Если бы не знание, что это друг и доверенное лицо короля, она бы, может, и попыталась пококетничать. Ничего дурного в этом нет. На балах все многозначительно переглядываются, главное не оставаться наедине в укромных уголках, иначе прощай репутация. Никто не будет разбираться, откупорен твой сосуд или нет. Либо пусть нахал женится, либо жди медленного угасания, отжигающей тебя изнутри магии. Желающих взять в жены порченую, пусть и по слухам, девицу, не найдется. но от простого переглядывания ничья честь не пострадает, если только речь не о будущей королеве. Слова Дроу неожиданно глубоко запали в душу Ивете. Раньше она как-то не задумывалась о той глобальной ответственности и великой роли, которую придется принять счастливице, выигравшей отбор. Ее мысли были больше о самом Килваре, чем о будущем рядом с ним. Сейчас же девушка наконец-то поняла, какая перспектива перед ней открывается в случае выигрыша, и от осознания собственной грандиозности захватывало дух. Потому и высокомерное выражение лица получилось само собой. Негоже королеве засматриваться на каких-то приятелей ее мужа. Да и вообще, она должна видеть только своего короля и повелителя. Мужчина хмыкнул, как показалось самой Ивете, одобрительно, и перевел взгляд на следующую жертву. Девушка, выдохнув, огляделась. Их, отобранных на первом этапе, оказалось не так уж много, около 30. Оставляя за собой сияющий разноцветный след, девушки спешили вслед за размеренно шагающими стражниками, изредка бросая оценивающие взгляды на будущих соперниц. Ни одной из них Ивета не доверяла, особенно собственной сестре. Потому испытала отдельное облегчение, когда их поселили по отдельности. Каждой претендентке достались небольшие покои, примерно равнявшиеся номеру в гостинице. Прихожая, спальня, ванные удобства, пусть и отдельный флигель, но внутри дворца. Через коридоры пару лестниц можно было попасть в обитель самого короля. Не то чтобы Ивета собиралась к нему пробираться тишком, хотя, сказать честно, мысль такая мелькнула. Что может быть проще? Подобраться к его величеству и нашептать, пользуясь даром, о своей безграничной любви и преданности. Килвар явно на нее обратил внимание, недаром так долго разглядывал тогда в зале. Только вот королю еще приблизиться нужно. Вряд ли претенденток так запросто пустят гулять по чужим покоям, не говоря уже об обиталище самого величества. Нет, там стража, министры, лакеи, их всех не обойти. А тратить дар так безрассудно Ивета не собиралась. Это ее секретное оружие на крайний случай. Не стоит размахивать им налево-направо. Вечером счастливицы были удостоены трапезы в компании самого короля. Большинство дев никогда не видели его воочию и сейчас были очарованы, как и сама Ивета когда-то. Вместо того, чтобы следить за манерами и осанкой, поглядывали на безмятежно жующее величество, краснели, глупо хихикали и то и дело роняли приборы. Саму Ивету это жутко раздражало. Как они смеют смотреть на ее Килвара? Он принадлежит ей и только ей, пусть еще об этом и не знает. От злости глаза ее сияли ярче, спина выпрямилась до болезненного хруста, а манеры приобрели совершенную отточенность. Не заметить ее на общем фоне млеющих девиц было невозможно. Осознав, что его величество нет-нет, да и поглядывает в ее сторону, Ивета довольно усмехнулась про себя и принялась еще тщательнее резать без того крохотный кусочек мяса. Проще потом проглотить, практически не жуя. Высокородная дева должна клевать деликатно, как птичка, и желательно не двигать при этом челюстями, подобно травоядной скотине. Закончив трапезу, король не торопился подниматься. Все остальные тоже сидели, как предписывает этикет, и нервничали все больше. Что же задумал его величество? «А не прогуляться ли нам, дорогие дамы?» – неожиданно зычно предложил король. Несмотря на то, что все ждали от него каких-то слов, некоторые особо нервные девы вздрогнули. Звякнула оброненная кем-то вилка. «Разумеется, ваше величество», — чопорно ответила Ивета. И вслед за ней неровным хором эту же фразу подхватили остальные кандидатки. Взгляд короля снова задержался на девушке, и ее сердце ёкнуло от неясного томления. Понравилась ли она ему там в зале, или же что-то пришлось его величеству не по вкусу? То, что она оказалась в числе избранных, радовало, но неизвестность не позволяла расслабиться. Как же неприятно не знать подробностей и принципов отбора. Увы, критерии выбора королевы всегда относились к тщательно охраняемым тайнам дворца. В том числе для того, чтобы обезопасить его величество и потомков. Если злоумышленникам неизвестны стихии королевской семьи, то сильно сужается круг возможных атакующих заклинаний, которые к ним могут применить заговорщики. А таковых, увы, с каждым годом становилось все больше, несмотря на то, что служба безопасности бдила, обезвреживала и арестовывала. Повинуясь мановению руки Килвара, лакеи раздвинули тяжелые занавеси, открывая огромные застекленные двери во всю стену. Не без натуги отворив створки, слуги замерли рядом почетным караулом. Из вечернего сада потянуло свежестью и тяжелым сладковатым ароматом ночных цветов. Сердце Иветы заколотилось быстрее. Это можно было бы назвать свиданием, если бы не полсотни остальных претенденток. Ох, как же я хотела, чтобы эти девицы испарились. Судя по взглядам, бросаемым кандидатками друг на друга, ни одной ей этого бы хотелось. Старательно следя за осанкой и платьем, чтобы не зацепиться нигде и не споткнуться, Ивета выбралась из-за стола и, в числе прочих, проследовала в сад. Король замыкал шествие, словно случайно оказавшись прямо рядом с ней. Девушка почувствовала, что ее щеки неумолимо заливает краской. Неужели она ему все-таки понравилась? А если он сейчас с ней заговорит? О чем можно беседовать с королем? О политике? Нет, мужчины этого вроде не любят. Женщина должна судить только о женском. Но не вышивку же с его величеством обсуждать.